Ну хорошо, а где же им жить? Где жить? Ведь его самого гонят отсюда. Зима на носу, жить негде. А он вон о чем размечтался. Жениться вздумал. Нищий. Да еще слепой. Не ходить же ей с протянутой рукой за подаянием. Вот была бы картина. Идут они вдвоем, друг за другом, мешки за плечами. Идут из дома в дом, из деревни в деревню. Нет у них ни крова, негде им приткнуться. Есть только дорога. Дорога — их дом. Садятся у обочины и делят меж собой черствые корки хлеба, холодную картошку. Султангария даже пот прошиб от такого. Лучше одному быть бездомной собакой. Лучше умереть. Что угодно. Но такого унижения он не допустит. Что же делать? Что делать? Скоро рассвет, скоро родится новый день, и, может быть, этот новый день поможет ему найти решение. Ведь что-то принесет ему этот новый день. Наступил рассвет. Султангарей так и не сомкнул глаз. Рано утром к нему пришел Аухади. «Сколько ждать можно?» — спросил он сухо. «Я же говорил, дядя Аухади». «Подождем, что скажут в сельсовете», — как-то жалобно и просяще сказал Султангарей. Но тут его взяла обида. «Чего это ради?» Он подлаживается к этому подхалиму и угоднику Хасана. «Зачем унижается перед человеком, который тоже виновен в смерти отца?» Мольбы в его голосе больше не было. Он холодно бросил. «Вернется Гатулла Абзы, и тогда и поговорим, а без него я никуда не уйду». А уходи даже поперхнулся от злости. «Может, ты думаешь, что твой Гатулла станет строить для тебя дом?» — брызжа слюной, закричал он. «Коли он такой добрый, чего к себе в дом не пустит? Легко ему чужое добро бродягам раздавать». «Это кто бродяга?» «Кто?» — побледнел Султангарей. «Я вырос. Я жил здесь. Это из-за вас я таким стал». Султангарей, не помня себя, стал искать свой посох в углу. Он был в таком исступлении от ярости, что, окажись под руками палка, он, не задумываясь, ударил бы Аухади. Тот попятился к двери. «Ах ты, слепой черт! Можно подумать, из своего дома гонит. Но погоди, по-хорошему не понимаешь, уйдешь по-плохому, проучу я тебя». «Нет уж, твое время учить прошло!» «Кулацкий халуй!» — крикнул ему вслед Султангарей. Долго еще после этой перебранки он не мог успокоиться. «Вот и начался новый день», — подумал Султангарей. Идти в сельсовет было еще рано. Вернулся ли Гатулла Абзы? Он один может сейчас помочь Султангарею. Наконец он пошел в сельсовет. Председателя все еще не было. Сами удивляемся. Что-то долго его нет, сказали в сельсовете. Вернуться уж должен. Сегодня, в крайнем случае, завтра. Подожди, Султангарей, потерпи. Мы без Гатуллы ничего не сделаем. С Аухади тоже ничего не случится, не пожар ведь. Возвращаться в чужой дом не хотелось. И, как всегда, Султангарей понес свои обиды и горе к сердобольному деду Гайнуле. Гатаулла Абзы не вернулся в деревню ни на другой день, ни на третий. В сельсовете ждали его, волновались. Наконец секретарь сельсовета запряг лошадь и поехал узнать, в чем дело. Секретарь вернулся через два дня. Вместе с ним на лошади председателя Гатаулы приехали какие-то люди. Они привезли тело убитого кузнеца. Весть об убийстве быстро облетела деревню. Люди потянулись к сельскому совету. «Пожалуй, не найдешь в деревне дома, кому Гатаулла Абзы хоть что-нибудь не помог». И смерть его была для многих настоящим горем. Но были в деревне и такие, кто втихомолку радовался несчастью. Одним из них был Аухади. В тот же день он снова пришел к Султангарею. «Слыхал, Гатаулу убили», — с тайной радостью сообщил он. «Многим он крови попортил. Думал, безнаказанный останется. А Бог ведь он все видит. Он шельму метит. Вот и тебе говорю», — пригрозил он Султангарею, — «освободи дом. Мергази свит, бедный человек. И его дом никто отнять не может. Ни Гатаулла, ни другие». Султангарей почти не слушал его. Горе его перекипело, думы все передуманы. Вот и снова он пришел к тому, от чего думал, ушел навсегда. Снова надо подчиняться, снова смиряться с судьбой. Видно, не суждено ему жить, как все люди. Видно, суждено всю жизнь побираться, жить чужой милостыней. Султангарей не стал ругаться с Аухади. «Ладно», — сказал он сухо, — «уйду. Ночь только эту переночую. Сейчас уже вечер. Неудобно людей беспокоить, а завтра утром меня не будет. Совсем уйду из Кушкаена». «Ну, если так, ладно», — пробормотал Аухади. Теперь он решил даже посочувствовать Султангарею и, как бы оправдываясь, сказал: «Правильно Султангарей решил. Одну-то ночь переночуй, а в тот раз я погорячился. Покупатель нашелся. Из Таулар приходил про дом узнавать. Сам знаешь, какое собачье время настало. Как перед концом света люди ссорятся и дерутся». Но сколько бы ни старался Уходи, Султангарей слышал в его голосе ложь и ликование. «Какой мерзкий, какой двуличный», — подумал он. А Уходи ушел. Султангарей продолжал сидеть на том же месте. «Как странно себя ведет Уходи. Наверняка тут не обошлось без мясника Хасана. Должно быть, никакого письма и не было, и покупателя никакого нет. Все придумано, подстроено. Просто надо им спровадить Султангарея из Кушкаена. А что, если взять и не уйти из деревни? Назло им. Хотя что он этим докажет? Они еще пока сильны и очень злы. Им ничего не стоит и человека убить. Кто знает, может, и председателя они убили. А Султангарею житья в деревне они все равно не дадут». Он встал, машинально собрал свои пожитки. А с валенками, принесенными на починку, решил сделать так. Готовые завтра раздаст хозяевам, а остальные отнесет деду Гайнуле. Что ж, вот он и снова готов в дорогу. Дорога знакома, мир не пугал его. Он завтра покинет родные края и пойдет со своим другом Посохом, куда поведет его судьба. Придя к определенному решению, он сразу успокоился, остыл. Как-то так получилось, что события сегодняшнего дня захватили его, взяли в свой круговорот, и он даже не подумал о Зулейхе. И когда она думала уходить из деревни, он не вспомнил о ней. И вдруг, совсем поздно, когда он собирался уже укладываться спать, она сама пришла к нему. Зулейха никогда не приходила так поздно, поэтому ее приход удивил его. «Наверное, услыхала, что я ухожу, вот и пришла погоревать со мной», — подумал он. Но Зулейха ничего не знала. Она пришла к нему со своей бедой. Глухие рыдания, которые она старательно сдерживала, прорвались, и она горько заплакала. «Зулейха, ты плачешь?» Зулейха не ответила. Султан Гарей подошел к содрогающейся от плача Зулейхе, взял ее руку и совсем растерялся. Он никогда не брал ее за руку. Она словно обожгла его. Он отошел от девушки. «Ты плачешь?» — сказал он испуганно и удивленно. «Что случилось?» «Из дома прогнали». «За что же? Опять молоко разлила?» «Нет, козленок в плетне головой застрял. Повис и задохнулся». «Ты-то здесь при чем?» «Как же ни при чем? Я и за скотиной должна смотреть». «И прогнала?» «Нет. Как стала бить, сама ушла». Султан Гарей задумался. «Вот уж верно говорят, беда не ходит одна. Со всеми своими горестями Зулейха прибегает к нему. Побьют ли, поругают ли. А он из деревни уходить собрался. Может, ей не говорить об этом?» «Нет, нельзя. Тогда как обман получится. А если сказать?» «Что же думаешь делать, сестренка?» — спросил Султан Гарей. Этот вопрос он скорее задал себе, а не ей. Султан Гарей понимал, что Зулейха сама ждет от него доброго, умного совета. «Что же мне делать?» — повторила она вопрос. «Я и сама не знаю. Только вот терпеть дальше такую жизнь сил уже нет, Султан Гарей Абы», — говорила она, всхлипывая, как ребенок. «Ждала. Вот приедет Гатулла Абзы, хотела с ним поговорить, а его убили». Девушка вздохнула, помолчала немного. «Хоть бы ты дал какой-то совет», — сказала она потом. «Ты ведь столько знаешь. Самому пришлось много пережить. В няньки бы пошла к кому-нибудь. Да вот год тяжелый. Голод никто не возьмет. Может, говорю, в Тулар идти? Что ты скажешь, Султан Гарей Абы?» «А туда зачем? Там богатых много, может, в няньке кто возьмет?» Султан Гарей не знал, что и ответить ей. В это время за окном послышались быстрые шаги. Кто-то шумно вбежал на крыльцо и с грохотом распахнул входную дверь. «Это она», — прошептала Зулейха, вся дрожа от испуга, и забегала по комнате, не зная, куда спрятаться. Спрятаться она не успела. В дом словно вихрь влетела разгневанная Ханифа. Она сразу разглядела притаившуюся за спиной Султан Гарея Зулейху. «У тебя, что ли, это растрепа?» Прямо от двери закричала Ханифа. «Где она?» И вдруг, увидев падчерицу, яростно метнулась к ней. «А, вот ты где спряталась! От меня не спрячешься, дармоедка ты этакая! Она хотела схватить Зарейху за волосы, но та, вскрикнув, прильнула к Султангарею. Тут Ханифа совсем разошлась. «Ах ты, распутница!» — неистово закричала она. «Бесстыжая! Придешь еще!» Высокий, широкоплечий Султангарей стоял, защищая с собой плачущую Зарейху. «Уйди, тетя Ханифа, не тронь ее! Рукам волю не давай! В чужом доме дерешься!»